Весь день по небу летают какие-то самолеты. Они на отдых в Паттайю, наверное, возят кого-то. А я пешком в чистом поле иду, бреду по бурьяну, к погибшим от алкоголя, друзьям Ваську и Роману. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок на овальной фотке песенку поет, о паленой водке себе такую дорогу ребята выбрали сами. Но все же кто-то, ей-богу, их подтолкнул и подставил, чтоб ни работы, ни дома, чтоб пузырьки да рюмашки, чтоб вместо Васи и Ромы лишь васильки да ромашки. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок скачет изумленно в синие кресты, помня поименно, но все слова бесполезны и ничего не исправить. Придется в банке железной букет ромашек поставить. Пускай стоит себе просто, пусть будет самым красивым на деревенском погосте страны с названием Россия.